Граф Воронцов, книга 3, глава 1. Марта спускалась по широченным ступеням своего холодного замка. Каждый шаг отдавался болью в спине, а холод, который овладевал ею при каждом касании камня, сливался с ее сердцем во что-то единое. Путь до зеркала души всегда отнимал много сил у когда-то великой богини мира нежити. И час назад, когда ее придворный раб Азазель, вкушая плоды своего мира, явился, чтобы доложить о родственной душе, ожидающей своего часа, она расцвела. Расцвела, чтобы, наконец, заключить контракт со своим новым человеком. Спустя столько веков, шептала она себе под нос, спускаясь по ступени, когда я совсем забыта всеми и всем, когда даже демонические боги смеются мне в спину, он или она. На последней, тысячной ступени, она чуть было не рухнула на красный ковер, которым был устелен зеркальный зал, но все же нашла в себе силы вытянуться и идти дальше. Силы возвращались постепенно, как только последняя нить энергетической лестницы оборвалась, уступая ее могуществу место. И глядя на размытое отражение, она начала кричать, проклинать этого демона, без рода и рогов, который, судя по отражению человека, на котором не было видно ни черта, обманул ее. Но с каждым ударом кулачка по зеркалу, казалось, отражение отдавалось рабью, и спустя некоторое время, а в замке бездны, оно длилось слишком быстро по временным рамкам человека, она увидела его. Оскорбленный Азазель появился за ее спиной ровно в тот миг, когда она увидела цвет волос и глаз этого человека. «Мужчина», – прошептала она, чуть ли не носом утыкаясь в зеркало. «Мужчина, с планеты Земля», – пробурчал недовольный демон за ее спиной, сильный маг, перерожденный на своей же планете. «Как это, перерожден?» Марта обернулась и красными как кровь глазами, уставилась на поежившегося мужчину с мраморно-бледной кожей. Умер в одной параллели, а затем появился в другой. «Правда, мир тебе знаком». «Что за мир?» Богиня отвернулась обратно к юнцу. «Рос», — с кривой насмешкой сказал демон, — «то самое тщеславное место, где тебя позабыли и оставили гнить здесь, в бездне». Марта замерла, как и ее дыхание, как только услышала нелюбимые слова, сошедшие с уст раба. Но затем, криво усмехнулась, поглаживая отражение молодого человека в форме академии. Следом демон озвучил имя, фамилию, а также его особенность: он не может умереть, пока рядом есть жертва с душой. Он поглощает их, чтобы воскреснуть. Пробормотал себе под нос Азазель. Не совсем бессмертие, но да, пожалуй, улыбнулась она, родственная душа. Неужели у меня появится человек, который даст мне волю и время, чтобы пожить, как раньше, когда я был лишь королевой скромного государства, много тысяч лет назад? Ее раб и слова не посмел сказать, хотя на его языке крутилось. Мужчина с трубкой деда в зубах несколько раз кашлянул, перед тем как поднять руки вверх. Правда, следом включился свет, и кто-то меня подтолкнул вперед, резко развернулся, и следом старик поднял руки. «Дим, не дури». Слова о том, какого хрена здесь происходит, и что он тут делает, слетели с губ моментом. Далее, я обернулся обратно к столу. Мужик, так скажем, не первой свежести. Небритое лицо с зелеными глазами, кривой усмешкой и шрамом на щеке, то и дело переводило взгляд с меня на старика за моей спиной. Я же, в свою очередь, отошел на пару шагов в сторону от двери и старику указал место пистолетом. Не нравится мне все это. Михалыч, конечно же, попытался сходу все объяснить, но мне нужно было контролировать информацию. Все контролировать. Садись, указал дулом на кресло, которое меня однажды скрыло от пуль. Кто это? Михалыч усмехнулся, достал вторую трубку и начал смаковать ее, как только пламя лизнуло табак. Посмотрел еще раз на мужика, отметил, что его голову едва коснулась седина, оглядел странный костюм, который, казалось, никогда не стирался, и лишь после повторения вопроса пошли ответы. «Знакомься, Дима, это», старик достал трубку из зубов и ей уже указал на мужика, «Юрий Юрьевич Воронцов, он мертв», сухо ответил я, не опуская пистолет. «Бредни и сказки оставь кому-то другому, я в ваши игры играть не собираюсь». «Придется», — ответил псевдоотец, немного осипшим голосом, словно в земле лежал, долго, очень долго, а и вправду, совершенно другой человек. Юрий чуть оттянулся назад, глядя на меня, радует, что разум у сына стал хлеще, чем раньше. «Да и судя по рассказам Алевтины, ума в тебе хоть отбавляй». «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Все ты понимаешь, Дмитрий Викторович, все понимаешь», — усмехнулся он, произнося мое настоящее имя и отчество. Следом последовал рассказ, точнее, объяснение. Если он действительно тот, кем представляется, почему ты молчал? Я злобно сощурился, переводя взгляд на деда. Я думал, мы с тобой родственные души, по-настоящему, а ты сам узнал только вчера. Старик вернул трубку в карман, и то, думал, что вор забрался в дом, чуть было не пристрелил. Ты уверен, что он, это он? Ответом был кивок и дальнейшее объяснение. Юрия действительно убили много лет назад. Сделано это было группой наемников от Аркадия Семеновича, когда тот, в желании сместить его в первый раз, пошел на грязные вещи. Правда, тогда и меня должны были убить, но Вольфовичи защитили. Вольфовичи, я повернулся к отцу. Странно, я троих убил. Уже, ты убил пешек, но для твоего развития скажу вот что, среди их семьи, а оно, поверь мне, очень большое, давным-давно разруха. Мои бывшие люди, до сих пор у власти в Москве, хоть и носят теперь фамилии жен, чтобы не потерять свой кусочек, а вторая часть моих, тех, кто верен по сей день, в Финляндии, в скромном замке на заливе. Мне эта информация никак не всралась, как и его объяснение. Для меня все было одно, Вольфовичи, наемники и мрази. Понимаю твое недовольство, и наслышан, что произошло в доме Воробьева, а также видел, как ты сражался в поезде. Могу лишь уверить тебя, это были пешки, ибо, повторюсь, мои волки носят иные фамилии, и укупник не представляет, что его ждет дальше. Упоминание лидера общества заставило меня криво ухмыльнуться, на что отец переспросил на всякий, многое ли я про него знаю, и что донесла до меня Алевтина. Врать не стал, сказал все по-честному, не задумываясь, тот ли это человек на самом деле, ибо желание верить улетучилось еще в академии. В тот миг, тьфу, Алевтина была одной из тех людей, которые отправились в Скандинавию за артефактом полгода назад, по наводке укупника, конечно же. Не уходи с темы, холодно пробормотал, меня не интересует, какие артефакты и кто зачем шел. Так, это и есть причина моего возвращения. Отец поднял палец вверх, не перебивай, пожалуйста. Заказ у купника был клинок, разрывающий время. Что он именно из себя представлял, помимо клинка, было сложно представить. В общем и целом, группа из 10 лиц, в которой было двое из бывшего окружения Юрия, а именно, некие братья Цикады, спустились в некое захоронение древних воинов, воинов средневековья. При всем при этом, расхитители гробниц не только нарушили целостность священного места, отчего пришли местные, но и поубивали там всех, что стало для них большой проблемой. Быть врагами целой страны – это прискорбно. Но и когда они дошли до самого склепа под землей, где вскрыли каменный саркофаг и обнаружили клинок с драгоценной рукоятью, который держал скелет, что-то пошло не так. Не знаю, духи это или старые боги, но суть в том, что кроме Вити Цикады и Алевтины, никто не выжил. Скелет, если верить словам мадамы, просто встал и начал рубить всех. Ничто не могло их спасти. Ни пули, ни пламя, ни навыки. Это все безумно интересно. Я чуть опустил клинок, но хоть убей, не понимаю, при чем тут ты? Витя был смертельно ранен, но на удивление девицы, которая умерла не так давно, он не погиб. Когда клинок застрял в его плечо, скелет распался, а мужик стоял и старался выдернуть это из себя, словно занозу посадил. Но когда у него получилось, увы, он умер. А скелет, который обратился в прах, собрался в некую субстанцию, говорящую и проклинающую. Все же не сразу, но женщина поняла, что от нее требуется, и что для этого нужно сделать, хотя на многие принципы пришлось наплевать. Это был забытый бог. Правда, вредный и неприятный наговор, продолжал Юрий, он не убил ее только из-за того, что ему нужно было новое тело, шанс жить по-новому, существовать. Мне это напомнило мою Марту, когда мы говорили о некоем контракте, в момент, когда артефакт поглощался моим телом, у него были свои условия для жизни, душа, преданная своими крестьянами, звучит по-феодальному, хохотнул я, именно, и Алевтине нужно было ее найти за неделю. Как ты считаешь, мой бывший сотрудник о ком в первую очередь подумает, когда услышит такую весть? Я указал на мужика пистолетом. Верно, только мне это не очень все нравится. Этот сраный демон, он ударил себя по груди, достал меня. Даже богом не является, а требует чуть ли не государственного переворота. В каком смысле? Он питается местью. И это, пожалуй, сложно контролировать. Я не знаю, как тебе объяснить это, но... Словно ты становишься джаггернаутом, точно. Юрий добродушно ухмыльнулся. Одержимость силой, другими словами. Поэтому, увы, центр будет мертв поголовно, кроме определенных личностей. То есть, пока ты мстишь, ты живешь, я попал в точку, но все равно. Это все было слишком муторным и бредовым. Кто может поверить во всю эту хреномантию? Глядя на деда, понял, кто поверит. Сам же, сомневался. Силы у отца были странные, чуждые мне, даже несмотря на то, что я сам чужеземец, но я задал вопрос, который так меня беспокоил с самого момента попаданства. Что, там, пистолет был направлен на потолок, ответ был долгим. Кажется, Юрий реально погрустнел и, не помню, честно, справиться с бессонницей было действительно тяжело. Не то чтобы я ворочался из-за бодрости от, так скажем, гостей, но мысли. Я представлял себя на месте Юры. Каково это, лежать в земле, а затем приходит какая-то мадама, пробивает позвонок клинком, и ты вновь обрастаешь всем тем, что должно быть вы на человеке. Каково это видеть все эти изменения в мире спустя столько лет? Понимать, что все эти мрази, которые положили конец твоей счастливой жизни, дышат, как ни в чем не бывало. Пожалуй, я понимал его месть и, возможно, поддерживал. Не мог только усвоить одно, почему он не помог в поезде. У его демона была особенность – видение. Он мог видеть мир глазами других людей. Правда, процесс был сложным. Это, собственно говоря, и было ответом. Откуда он знал про поезд? Только вот он мог видеть глазами людей, которых знал. А того менталиста он знал очень хорошо. Он был там, у стен Красного замка в Москве, когда его тело и тело его жены просто в сыр превратилось от огромного количества пуль. Ничего не спасло. Он даже наизнанку не успел прыгнуть, только из-за чувства защиты. Спасти жену. Увы и ах, бандитская жизнь несправедлива. Правда, я не знал, во что это выльется дальше. Сил у его демона было немного. Сам он скрывался, как только мог, и весьма удачно, я полагаю. А теперь защиты просил, помощи и встречи с одним человеком, тем самым азиатским Иваном, который дал бы ему что-то особенное. Как только я встал из могилы, меня сразу отвезли сюда. 2 месяца жил в погребе, сказал он перед тем, как я отправился в свою комнату. Ты только представь, какие на вкус эти икры. Стоп, я замахал руками, убирая пистолет, давай без этих подробностей. Он жил в глуши и темноте целых 2 месяца, боясь увидеть реальность. Если бы не Алевтина, то, возможно, он бы сошел с ума. Выходил по ночам, когда не было меня или все спали, и довольствовался ночной жизнью, гуляя по парам и встречаясь с нужными людьми. Правда, о его существовании, помимо меня и старика, знало еще 2, а тайное письмо, адресованное мне, было от него, между прочим. Только хрена с 2 он мне объяснил, почему я должен опасаться ворона, и тем более, Быкова. Уснул я в 16:30, проснулся поздно, уже когда в нос ударил запах еды на кухне, мигом встал и пулей спустился вниз. Казалось, словно дом ожил и ничего не изменилось. Правда, на кухне было всего 2 человека, старик и отец. Слова пожелания с добрым утром были проигнорированы, а следом пошли расспросы про ворона. Отвечал вяло, не все, но большую часть пояснил. Рассказал про Варну. Упоминание этой богини заставили Юрия улыбнуться, а следом: «Я знаю, что есть маги, способные забрать у тебя бога и его силу. Ты думал об этом? Охренел знатно. А с чего бы вдруг? Я должен от него отказываться. А ты еще не понял?» «Конечно же, нет. Откуда я мог знать и понимать?» Но и мужик отвечать не стал. Мол, само придет со временем. Я же понял для себя, что хрена с 2 буду ему верить. Точнее, всю информацию буду перепроверять. Как-то не заладилось отношение с самого начала. Хочет молчать? Пускай. Хотел бы помочь, уже бы помог. А раз не хочет облегчать познание, значит, сам темнит. А с чем, уже, увы, позже разберемся. Когда я, поглощая яичницу, стараясь не обращать внимания на косые взгляды в мою сторону, где-то в коридоре зазвонил телефон. Старик тут же ринулся к нему и спустя минуту пришел с телефоном и мотком провода на кухню, протягивая трубку мне. «Аркадий», — сухо сказал он. Лицо отца я приметил сразу, злобное, яростное, губы сжаты, зрачки сужены, а руки — да, пожалуй, я понял, о чем он говорил. Вены разбухли, ногти чуть удлинились, и это мне не показалось. «Слушаю», — сказал в трубку. «Сказать, что меня пытались отчитать, значит не сказать ничего, но и выслушивать этот старческий бред я не стал». Театрально убрал трубку от уха, Конечно же, все, что там говорил лидер, было слышно, и лишь когда он перестал дребезжать слюной, вернул трубку на место. «Я все понимаю», — холодно ответил я, — «но будьте любезны больше не орать. Я вправе отказаться от защиты и вернуться домой, насколько я помню. Так что, увы и ах, я не буду жить в палатке». Мой знак протеста был оценен, а также, было задано уйма вопросов, все ли дома в порядке. Он, сука, боялся, что все слухи про Юрия, правда, и то, что он существует, кажется, он догадывался. Впрочем, это он прямо спросил, на что я ответил коротко. Мертвецы не гуляют по земле, а находятся в ней, Аркадий Семенович. Выходные провел дома. Ничего примечательного за это время не случилось, если не считать то, что ворона я так и не увидел, хотя три раза спускался наизнанку, чтобы проведать Варну и добыть мокры. Богиня, к слову, была очень рада видеть и тому, что теперь может блуждать по дому. Правда, тут пришлось все переиграть. Из разговора со стариком мой отец вынес следующее: нихер ему в этом доме делать. Впрочем, не был против, и старик нашел ему место для проживания, как раз неподалеку от нас, что облегчило многое. Варна гуляла по дому спокойно и припеваючи, Жанна тоже вернулась, как и Алевтина, но обе отметили мое холодное отношение к ним, особенно к Жанне. С ней придется разобраться в ближайшее время, поэтому моя комната теперь запиралась на новый замок, и никто, кроме старика, туда попасть не мог. А вечером воскресенья пришло долгожданное письмо из Франции, в котором говорилось, что Лена возвращается домой с хорошими новостями. Жаль только, что у нас новости в ответ были не самыми лучшими. Но, пожалуй, это было уже просветлением в темном небе моего нового мира. Глава 2. Пожалуй, самым тяжелым в освоении механизмов по типу роботов было создать контролирующий орган. Нет, конечно, система подачи пара на клапаны была в разы улучшена силами Варны и моими поисками всевозможных контроллеров по Петербургу в течение месяца, но, увы, у нас не получалось наладить автоматизм. Но и за этот месяц было проделано достаточно много работы. Я все же смог присвоить себе шахты Ивана Воронцова, увы. Конечно, его покойное семейство не оставило завещания, и чтобы его получить, потребовалась целая неделя бумажек и монеток на лапку нужному дяде, но эта покупка не покупка, а скорее, наследство, приносило свои плоды уже под конец месяца. О чем я не мог не думать, у нас было уйма материала для Варны, и, отныне, не слабый такой рынок сбыта моих изобретений. Ну, как моих, я строил план, делал зарисовки, эскизы с помощью нового человека в моей компании, и по итогу, богиня имела подробное описание, как это должно работать, что содержится в устройстве и для чего оно нужно. Так что жизнь начала улучшаться, и моральная, и финансовая. Ребятишек на складе давно уже приобщил к нужному делу, и теперь, вместо стеллажей с ворованной продукцией, у меня был свой завод по обточке макров. Идея, конечно, не новая, да и не своя, но зато у нас были свои микросхемы, которые были очень нужны Варне. С Жанной разобраться так и не удалось, как и с ее допросом, а вот Альбина липла как сама не своя. Правда, получала постоянный отворот-поворот, ибо на наши взаимоотношения времени просто не было. Я готовился к очередному поединку, а их уже больше шести за спиной, учился и развивал свой бизнес, изредка присутствуя на заседаниях общины. Но, как и в любом фильме, книге, сюжете, долгая белая полоса в жизни рано или поздно заканчивается. И тут, конец ноября встретил меня крупными хлопьями снега, как только моя нога провалилась из машины, а следом, вышел я, поежившись и закутавшись посильнее в вязаный шарф, с некоторым недовольством осмотрел деревянный частокол, за которым проглядывалась верхушка заброшенного храма, коротко кивнул водителю и поплелся к замерзшим охранникам. Эдик и Петя встретили меня привычным жестом, склонили головы и пропустили на территорию уже не временного пристанища общины. Ситуация с отцом весьма быстро замялась. Его не искали, но и он не показывался, отсиживался уже в новом месте. Никто из Вольфовичей не смог подтвердить сам факт его существования, в принципе, они и не знали, но и также, эти наемные дебилы, на мое счастье, временно перестали задумываться о власти в нашем городе. А вот Аркадий Семенович, наоборот, жил на измене, что рано или поздно, придет кто-то и выкинет его с почетного места. Папашка, кстати, после встречи с азиатом, вышел со мной на связь лишь один раз, уточняя про момент смерти Анны и уточняя, знаю ли я, куда посадил Виктора. Но, увы, его братья были мертвы. Смахнув с покрывала шатра снег, выдохнул пар и вошел вовнутрь. Не в самый лучший момент, так скажем, ибо обстановка внутри накалилась. Вертихвостиков, который после смерти дочери заматерел, стал более грубым и жестким, стоял напротив Бориса, которому дышал в грудь и яростно жестикулируя доказывал что-то очевидное. Если можно было судить по его словам, Наташа в это время чуть ли не патлы рвала новенькой, которая заменила Алевтину, а грузин, вполне на повышенных тонах посылал укупника куда подальше, не желая участвовать в этих распрях. Я, было, хотел шагнуть обратно, но, к сожалению, мое присутствие было замечено. Все замолкли и Наташа, под стать своему сценическому образу, начала миловидно здороваться, чуть ли не целоваться лезть, отстранил от себя эту бестию, сухо прошептав: «Перегибаешь», и сел на свое место, под одобрительные взгляды. Тут в этой общине, я стал своим, ровно с того момента, как послал Аркадия нахрен, из-за подставы в поезде. Правда, никто этого не знал, но сам укупник меня зауважал, только от того, что я не стал настраивать персонал против него, хотя мне очень хотелось этого старикашку приструнить, но этим займется мой отец, когда доделает все свои дела. Наконец, заговорил старикан, все собрались. Члены партии послушно сели на свои места и вопросительно уставились на Аркадия. В целом, ничего хорошего или плохого он не говорил. Поздравил меня с развитием бизнеса. Мол, наслышан о возросших доходах. Заговорил про общак, где попытался доказать, что поднятие взносов – нужное дело, и перешел к делу. Упомянул очень важный нюанс, отчего у меня побелели костяшки, а Наташа сощурила глаза. В городе, как подсказывают его ищейки, был замечен Алексей Вольфович, в сопровождении какого-то офицера. Понятное дело, что он не про Быкова говорил, однако сам факт того, что он на свободе, меня смутил. Правда, доказательства этого были смехотворными, но на них был сделан определенный акцент. Укупник требовал, чтобы мы выставили по городу своих людей, и если обнаружим его, то доложить и остановить. Мол, если тот действительно здесь и в окружении военных, то это требуется подтвердить, а все сопутствующие вопросы будут заданы князю Мышкину. Меня же упоминание этой фамилии ничуть не радовало. Все проблемы были от этой личности. Просто все. Если же он попадется кому-то из вас лично и не будет в сопровождении охраны, требую его выкрасть. Но не убивайте. Нам нужен язык, чтобы... Он покосился на меня и Наташу и пробормотал что-то про поезд. Хотелось встать и со всей дури влепить по его нахальной морде, но я сдержался. Ничего, сукин сын, твой час рано или поздно настанет. Также Аркадий сообщил об увеличении сфер влияния нашей общины. Мы взяли под контроль какие-то города вокруг столицы, убедили местных и, отныне, дань центру увеличилась. Для меня же все эти слова были в новинку. Я впервые слышал, чтобы нам платили дань. Аж как-то неловко стало. Наплыли воспоминания 90-х. С рэкетом, вышибалами и постоянным бандитизмом. Но здесь появилось одно «но». Из всех присутствующих здесь, только Воронцов работает сам на себя. Не по статусу, мил человек, улыбнулся укупник, стягивая очки на нос, пора бы включаться в процесс. А то такими темпами найдется кто-то посерьезнее среди простых обитателей нашего городка, и, увы, спихнут вас с места своим авторитетом. Это, что же получается, старый черт решил меня попытаться задеть. Пускай только попробует, холодно парировал я. Я не думаю, что мой авторитет нуждается в проверке, а уж тем более, что найдется дурак, который решит пройти против меня. Сказав все это, я покрутил в пальцах украшение на шее в форме иероглифа. Или же, здесь есть тот, кто готов потягаться силами. Это была пафосная фраза. Конечно, по местным меркам я был еще сопляком, но многие понимали, на что я способен. Уж тем более, если не избежать драки против меня, да простой победы не будет. Да, определенно, среди присутствующих были сильные маги, но, увы и ах, для них, у меня слишком много всего есть, не считая трех богов. Правда, один из них пернатый попугай, которого я месяц зову, но он не откликается, передавая через Варну, мол, что латает дыры наизнанке. Вранье, конечно же, но мне было по барабану. Одной Марты хватало с головой и ее желанием выйти в лицевой мир, осмотреться, чего я, увы, для нее, не желал. «Я не думаю, Дима, что ты правильно выражаешься», — улыбнулся укупник, но осмелюсь тебе кое-что передать. Внимание всех вернулось к лидеру. Есть некий Орлов Витя. Его семья занимается контрабандами по всей России. Он же, весьма известная личность в узких кругах, способный маг, старше тебя и опытнее, хочет попытать счастье в обществе. Я уже не новичок здесь, сухо ответил я. Есть, например, Анжелика. Кивнул в сторону новенькой толстушки в дорогих мехах. Она посерьезнее тебя будет. Женщине, конечно, мое заявление не понравилось, однако, мы столкнулись с ней неделю назад, когда мадам попыталась явиться на мою шахту и начать качать права. Ее охрана была размазана по стенке одним моим движением. Все же, брать на дело обычных людей, было ошибкой. А она сама осталась в полудохлом состоянии в сугробе. Не знаю, правда, из-за массы тела или же из-за какого-то источника, но выдирая из нее энергию, я переел, аж плохо было, и все это не уместилось в 10 батарей в кольце, которые сделала Варна. Впрочем, несмотря на нашу стычку в прошлом, она встала на мою защиту. Я не думаю, что так будет правильно, Аркадий, ее скрипучий голос был омерзителен, насколько я помню, во все времена члена группы выбирали голосованием, а не авторитетом извне. Лично, я не знаю никакого Орлова. Да и многие из нас, уверяю тоже, на нее посмотрели, как на полную дуру, и я, в том числе. Она не уловила сути сказанного, как будто сама не понимала, что уж укупник точно не пойдет вразрез правилам. Он предупредил меня, что есть такой-то, кто имеет виды на мое место, что он знает об обществе, и что мне нужно держать ухо востро, ибо это потенциальный враг, который будет вредить или же попытается убить. Само собрание продолжалось около 2 часов, в целом, ничего глобального мы не решили, если не учитывать задание Алексея и о предостережении меня от будущей проблемы. Поэтому, когда основная часть зашла в тупик, и половину из нас распустили, чтобы укупник решал некоторые личные дела, я выжидал Воробьева у шатра. На мое счастье, он закончил с лидером быстро, и мы, направляясь к выходу, обсуждали наши общие дела. Передал ему 3000 макров, от количества которых Николай охренел, а он же, в свою очередь, передал мне обрывок чека, на котором был написан адрес его нового пристанища. Никто отныне, кроме меня, не знает, где он живет, и эту тайну он доверял только мне. Наташе, конечно, доверял не меньше, но ее уж точно не хотел просвещать, а наши отношения с ним за месяц укрепились. После 6 за тобой заедет водитель, Катя будет там, так что вместе приедете. Она опять на тренировке задержится, улыбнулся я, огибая наледь. Ага, говорит, мол, не простит сама себе, если сильнее не станет. Я не стал ничего отвечать, поднял руку вверх, обозначая своему водителю, что мы отправляемся, по-дружески пожал руку Николаю и, оглянувшись на Наташу, которая выбежала из шатра, попытался было улизнуть, не успел, к сожалению. Запыхавшаяся красноволосая ткнула меня пальцем в бок и чуть дрожащими губами пробормотала: «Еще раз, и между глаз, девки еще за ним не бегали, да еще какие», – парировал я. «Вася, к дому меня, мой личный водитель, которого подбирал мне старик, уже, как неделю возил меня из пункта в пункт, что очень помогало в экономии времени и ожидании такси. Плюс ко всему, Василий был бывшим ментом и имел личное оружие. Не маг, конечно, но вполне себе мог за себя постоять и помочь мне, если было нужно. А что было самым важным для меня, он был немым. Конечно, немного грустно от этого, все же, я не представляю себе человека, который не может говорить, но при моих делах это было драгоценностью. Как-то так, глядя на удаляющегося обратно в шатер Николая, с некоторой грустью подумала Катя. Ей, к сожалению, не повезло в последнем поединке, и она вылетела после 1/16 финала, уступила своей же силе. Точнее, магу с огненным лисом, которая размазала ее по арене за 1.5 минуты. И с тех пор она изменилась. Мы стали меньше общаться, хотя за последнее время сильно сплотились, меньше видеться и прочее. Она уделяла лишнее время на тренировки по боксу и концентрации магии в йоге. Понятное дело, что это лишь укрепление, а не повышение потенциала, но она не видела другого выхода. Я же просто поддерживал ее, хотя и свой бой я чуть было не просрал, купившись на слезы девчонки из Ижевска, которая меня перехитрила и чуть было не прибила. Было это 6 дней назад, и тогда ух, была проблема в защите купола. Нет, твари первого уровня изнанки не напали на нас, или что-то еще не сработал ограничитель. Мне сломали ребра, проткнули легкое и из последних сил, наплевав на скрытность, я просто высосал ею ману до конца. Девушка выжила, но отныне за мной тотальный контроль. Даже отправили на второй день на сканер, чтобы проверить мои силы. Благо, что Марта помогала мне скрывать все то, что я хотел, и, кроме магии ветра, ничего не показала. «Ты чего молчишь?» – Наташа в очередной раз ткнула меня. Отлепившись от окна, где мелькали лишь деревья, внимательно и вразумительно посмотрел в эти зеленые глаза и пожал плечами. «А разве она что-то спрашивала?» «Оказалось, что да. Ты понимаешь, что тебе послезавтра сражаться в 1/8 финала, и что теперь тебе придется сдерживаться». «Ага», я повернулся обратно к окну. «И то, что тебе нужно поднять уровень. Тебе копеечки не хватает, чтобы получить 3-й энергетический». «Понимаю», все еще смотрел в окно, но девице хотелось, чтобы все внимание было приковано именно к ней. Ногти сжались на моей ноге, а следом, рука поползла по штанине вверх. «Ой, а я что, не упомянул? Эта сволочь до меня домогается, причем, постоянно. Ее что старик, что Лена, уже за свою считают. Правда, стараются не касаться открытых частей тела Натальи. И все это, очень не нравится Альбине и Жанне. Перестань». Холодный тон остудил пыл красавицы, и, наконец, она перешла к делу. «К моей просьбе, озвученной пару дней назад, меня тяготила ситуация с Жанной, с ее познаниями и с ее молчанием. То, что она двойной агент, я не сомневался, и мне важны были лишь доказательства, имена, с кем она и для чего я ей нужен. Боюсь, новости не самые хорошие, начало красноволосое, помимо того, что я нашла доказательства ее причастия к смерти Анны, так еще и ГБМ». Выругался немой водитель, объезжая огромную кучу снега на чистой трассе. Юрий Юрьевич Воронцов. В это же время, Финляндия, Аландские острова. Воронцов Юрий в компании Ивана вышел из местного паба с некоторыми хорошими новостями. Всю неделю блуждая от одной общины к другой, наконец, они нашли того самого избранного, по меркам богов, нужного. «Как ты думаешь, Вань?» Юрий достал пачку из нагрудного кармана своей фуфайки. «Борис действительно сможет найти тотем?» «Не знаю, Юр, честно». Азиат протянул руки к солдатику смерти, чиркнул огнивом и выпустил густой дым в морозный воздух. «Если учитывать то, что он действительно сильнейший шаман Европы, то да, найдет путь наизнанку. Но если это очередной шарлатан, ну, закопаю. Делов-то». Ваня повернулся к своему другу, поджал губы и покачал головой. «Юр, нельзя кормить твоего беса просто желанием отомстить. Ты меняешься сильно. Вспомни свою вспышку агрессии. Такими методами ты никогда не работал, и они меняют твою личность. Знаю я», Воронцов раздраженно сплюнул под ноги, «и этого чудика я контролирую. Предыдущий пап так не думает». Мужчина с легкой сединой глянул на азиата, и в этот момент Иван дернулся. Отошел на пару шагов назад и выставил руки перед собой. «Контроль, Юра, контроль». В момент, когда он испугался своего лучшего друга, у того глаза сменили цвет. Радужка глаз сменилась с зеленой на красную, и следом, будто бы, послышался рык. «Беса успокой». Юрий мотнул башкой несколько раз, смывая с глаз наваждение его силы, и извинился. «Прости, что-то я действительно в последнее время слишком много злюсь. Если мы не найдем способ, как помочь тебе и сохранив, при этом, твою жизнь, то все, считай, мы сделаем большую часть твоего плана. Но если нет, я еще не знаю, смогу ли я выполнить твою просьбу». Вань Воронцов потянулся за новой сигаретой. «Ты дал слово. Если бес возьмет вверх и решит навредить моим близким, да нет же. Если он возьмет контроль, пуля в лоб. Понял?» Азиат покивал головой, но в душе он сомневался, что сможет сделать это. Глава 3. Уворачиваясь от идущего навстречу потока людей в центре города, я тянул за собой Варну, которая только что нехило накосячила. Нет, все дело не в ее несоциализации или еще в чем-то, а в несколько иных вещах. Вот как объяснить богине, которая не испытывает человеческие чувства холода или чего-то иного, что нельзя лезть в фонтан, чтобы испробовать выброс макроса, дабы растопить лед. Помимо того, что моя спутница сделала все это, разувшись и на босую ногу залезла в фонтан, так еще и начала исполнять это самое, отчего лед растопился в радиусе 200 метров. Не сказать, что это было не эпично, но, однако, это был очевидный перебор ее способностей и особенностей. Отчитывать ее уже было поздно, она никак не воспринимала критику, но я уловил для себя одно «но», справляться с ней стало чертовски тяжело. Не считая всех ее приколов за последний месяц, сегодняшнее происшествие было просто баловством, которое, однако, привлекло ненужное внимание. Мы вышли в безлюдный переулок, где я, наконец, начал все высказывать. Делал все это мягко, лаконично и без особых грубостей, их, все же, я контролировал, чтобы не обидеть никого. Но казалось, что мадама меня просто слушать не хотела, и как итог, она скрестила руки на груди, зыркнула на меня и попыталась улизнуть наизнанку. Но в связи с некоторыми особенностями, она этого не могла сделать без моего разрешения, как и явиться в мир без моего согласия. С усилением моих способностей, я получил некий контроль над ней. С одной стороны, это было удобно, с другой, я чаще ее слышал, словно мы становились чем-то единым, что было само по себе, жутковато. Варна, сколько раз я просил, прежде чем что-то сотворить, Боже, просто спроси меня. Богиня хихикнула и завела руки за спину, пряча от моих глаз подобие пистолета. Но я и так уже видел, что из себя представляло это устройство, и, пожалуй, даже имел примерные ассоциации, вспоминая бластеры из «Звездных войн». Не знаю, правда, откуда она взяла прообраз этой пушки, но, а чего это не знаю, знаю, упомянул же уже, что мы словно сливаться начали, и на мое нежелание, кажется, она начала копаться в моей голове, поднимая из закромов сознания определенные картины и сравнения. Плюс во всем этом был один, она понимала меня с полуслова, точнее, почти сразу же понимала, о чем я говорю и как это должно было выглядеть. Словесная перепалка закончилась так же быстро, как и началась, ибо у нас появились гости. Троица мужчин внушительной внешности появилась со стороны входа в этот переулок. Их присутствие заметил сразу же, подхватил Варну за руку и поплелся в другую сторону, на второй выход. Но и там оказались люди. Уважаемые, голос с хрипотцой зазвучал из-за наших спин, а его уже сопроводил удар, точнее, магический пас, который я разоружил в самом начале, вытянув из него энергетический стержень. В последнее время я больше пользуюсь даром Варны, а не Ворона. Он стал для меня вторым я. Мне даже видение менять не приходится, чтобы выполнять свои фокусы. Однако, гостям это не понравилось. Около десятка заклинаний влетело в нашу сторону, но все они потеряли свою силу в самом начале, как вышли из тела будущих противников. «Уважаемый», — повторил мужчина, который выделялся среди всех врагов, «белый, как снег, костюм, с нашивками из красной ткани, меха и бандитская рожа. Правда, среди наших я никого из них не видел, а это означало, что передо мной обычная шушера. Все же, я видел почти всех сотрудников верхушек центра, и уж такую морду я бы запомнил, но все оказалось куда проще. Это были выходцы русско-финской войны, которая закончилась несколько лет назад. Видимо, приехали в гости на родину, но не знали уставы местных. Я Дмитрий Юрьевич Воронцов, холодно произнес я, облокачиваясь на стену, рекомендую вам убраться подальше, пока хуже не сделал. Однако мои слова вызвали лишь хохот от всей шестерки. Меня лишь смутило одно «но». А какого, собственно говоря, хрена, член общества не находится в безопасности в своем же городе? В чем причина всего этого? Тем более, что это урки, очевидные, которые под ногами должны лежать. Впрочем, я это и доказал. Не стал больше разговаривать и полез в атаку, наказав Варне не лезть под руку. На удивление урков, первая двойка упала замертво в первую же секунду. Третий участник события сполз по стенке от воздушного удара с 4 метров и больше не встал. На его несчастье, я не рассчитал силу и, кажется, сломал ему позвоночник. А вот остальные оказались куда проворнее. Бой не услышал ни одного выстрела, хотя у всех было оружие. Размазывая по стенам идиотов, я не испытывал какие-то чувства тревоги или же жалости к ним. Я просто защищал себя, а по местным канонам у меня вполне были развязаны руки. Даже если нас найдут менты, а по-другому я их уже не называл, меня заберут еще на полпути в участок. Если, конечно, я их тоже не размажу. Но конечный итог был очевидным. 5 из 6 лежали замертво. Босс этой шайки, побледневший от истощения, даже отползти в сторону не мог. И стоило это того, холодно спросил я, переворачивая на спину ногой этого мудака. Я же сказал, кто я такой, на кой хер вы ко мне полезли, идиоты. Но то, что сказал он, ввело меня в ступор и показало мне только одно. Это ж, неспроста. Мне, в прямом смысле этого слова, передали привет от Юрия Прудникова, того самого убийцу меня, в моем прошлом мире. Означило это только одно: Алексей Вольфович, это Юра, тоже попаданец или же переселенец. Не знаю, как было правильно сказать. Ситуация была патовой для меня. Нет, определенно, я не сдал психически после последних слов бандита, или же, не начал паниковать, я просто вывел Варну из переулка, как только она закончила свои махинации для дела, и быстрым шагом направился к парковке, огибая центральную ярмарку. И лишь когда мы сели в машину, а Василий вопросительно уставился на меня, я выдавил из себя первое слово: «Домой». С Варной пришлось объясняться, точнее, пришлось назвать причину моего каменного лица. Не сказать, что она поняла, конечно, но больше до самого дома она меня не донимала. А там меня ждал старик, который был вовлечен в путь моего пребывания здесь с самого начала. Только вот, и с ним разговор не заладился. Да не может быть такого совпадения, Дим. Все отталкивается только на то, что твое попадание сюда, неспроста. Понимаешь, убил он тебя не просто так, и 100% знал, почему ты здесь и для чего. Это я понимал и без его слов. Все же, встретить идентичного на 100% человека, здесь, в новом мире, о многом говорило. А все мои переживания и размышления скатывались только в одну сторону, к Ворону. Но эта пернатая сволочь не выходила на контакт, и Варна, здесь, ничем помочь не могла. Это не то чтобы раздражало, это утомляло меня. Я не один раз нырял наизнанку, не один раз приходил к этому сраному дубу и орал ему, глядя на то, как его привычное место пустует. Где он был на самом деле, я просто не знал и не догадывался. А также, все вернулось к Быкову, о котором ни я, ни Наташа не слышали на протяжении 3 недель. Он, как доложил лысый Борис, уехал в Финляндию и там же остался. Время его возвращения неизвестно никому. Если ты считаешь, что тебе нужно приехать в его резиденцию и поцеловать дверь, то, пожалуйста, наконец, психанул Михалыч, но это лишь докажет то, что тебе нужно справляться с проблемами, которые есть у тебя сейчас, точнее, со своими делами, а все остальное придет со временем. И Быков этот вернется, и Жанна, которая уехала вчера в Москву, вернется, и Юра твой покажется. Он не представлял, насколько он был прав, и насколько эти события окажутся близкими ко мне. Весь вечер я провел на своей фабрике, то и дело, подписывая документы о сбытии новых конструкций. Варну я отпустил еще дома, ссылаясь на ее просьбы. Все же она, кажется, нашла способ контролировать роботов наизнанке. Я же ожидал приезда одного человека из Твери, который, как меня заверяли, являлся специалистом в области строительства куполов наизнанке. Точнее, я ждал, когда он озвучит цену за свой механизм. Сам механизм мы уже знали, купили не так давно у кое-кого на черном рынке, и нам лишь требовалась плата макро, которая могла бы запустить этот купол, чтобы обезопасить роботов в будущем. Но этот старикан задерживался. Уже 2-й день мы не могли с ним встретиться, а я, словно школьница, сидел на телефоне и ждал звонка. Сегодня, пожалуй, судьба была более многословна ко мне. Во-первых, на бывший склад заявилась Наташа со своей дополнительной информацией, и во-вторых, раздался звонок. Вполне себе молодой голос доложил, что он в Петербурге, и что он едет в назначенное место. А Наташа, которая злобно отряхнулась от снега, искренне негодовала, почему мои сотрудники не чистят крышу. Но, в целом, все закончилось поцелуем. А что, я не сказал, ой, только же про домогание. Она всерьез взялась за отношения со мной, и я, пожалуй, на многое закрывал глаза, с условием, что все это будет неприлюдно. Кто бы знал, что так сложится жизнь, и что рядом с ней я буду чувствовать не только раздражение, но и поддержку, как и легкие намеки на чувства. Взял из рук зонт, мимолетно улыбнувшись, сказал: «Пошли в офис, мне кажется, ты не до конца рассказала про Жанну». Красноволосая смахнула с полушубка остатки снега, злобно зыркнула на работника с лопатой и пошла за мной. И уже в кабинете, кажется, сменила свою злобу на удивление. На столе лежала шкатулка, непримечательная на первый взгляд, но то, что хранилось внутри, кажется, доставляло ей массу удовольствия. Конечно, не без моей помощи, но небольшой кулончик на золотой цепочке украсил ее шею, а следом я получил награду в виде ее губ. Мои ухаживания начались не так давно, но и то с некоторым контекстом на то, что я вижу ее с собой рядом, и никого другого на данный момент. Возможно, было бы все иначе, Однако Наташа, зная меня как облупленного со всех сторон, виной тому ее дар, но даже зная про меня все, она не отвернулась, не стала козлить или, даже, не сдала властям. Это многое значит. Наташ, я отпрянул с ее рук и уселся за свое кресло. Ты мне что-то говорила про Жанну в машине. Помнишь? Помню. Девушка, искренне улыбаясь, села напротив. Я не стала вчера дополнять информацию, ибо не была, все же, полностью в ней уверена. Но ты говорила иначе. Говорила, но сегодня случилось нечто другое. Я облокотился на стол, чуть вытянув физиономию и вопросительно уставился на пассию. Дела были весьма интересными. Двое людей, приставленные за Жанной пару недель назад, были найдены убитыми. Да не просто пулей в лоб, как это было у местных, а с выжженными глазами и всеми сопутствующими. А что было самым забавным, так это черная слизь на местах травм. Это означало только одно. Нет, Дим, Наташа прервала мой ответ, это не означает черного мага, а просто особенность чьего-то навыка, но это все же, не все. Итог-то я правильно понял, но не сами доказательства. После смерти двух людей Наташи, которые, на ее счастье, никак не привели никого по ее хвосту, она наняла двух специалистов. Да, это было дорого, но более эффективно. У Жанны, оказывается, ей свой офис, точнее, своя скромная комнатушка, где были поставлены средства прослушки, что ответило мне на вопрос, на кой хрен я давал Варне задание изменить те самые жучки Рогозина. И не без них, было достаточно много косяков за Жанной, начиная от того, что у нее есть мужчина, которого звали Арсений. Этот самый мужик и был тем черным магом на вокзале. И давно они общаются, если судить по разговору, который я слышала, и по разговорам, которые слышали мои специально обученные люди, чуть ли не полгода. То есть с момента, как она уже работала на семью Ивана Воронцова. Какая ей выгода от того, что я тогда не получил кольцо? Некий Витя Орлов, но мы уже слышали о нем, метит на твое место. Имя и фамилия были известны нам, как раз с собрания укупника. И то, что он метит на место, мы тоже знаем, опять же, по его словам. Но, оказывается, он давно это проделывает и... Думаешь, он завязан с черными магами? Думаю, он весьма весомая личность, но про него информации ноль. Из всего, что я смогла достать, это только его свидетельство о рождении. И то, Дим, он финн по нации, и никак не русский. Что-то многое нас связывает со Скандинавией. Ясно же, что не случайность. Более того, именно этот Арсений дал силу Верте Хвостиковой, насколько я поняла, и ты с ним встречался, еще в академии. Немного пазлы стали вставать на свои места. Не сказать, что меня информация порадовала, но, по крайней мере, я люблю, когда карты немного раскрываются, и я могу видеть или же, предвидеть новый ход. Судя по всему, мне стоит в ближайшее время ждать гостей, сухо добавил я, и, скорее всего, он уже многое обо мне знает. Со слов Жанны, конечно же, так что убирать ее сейчас, не имеет смысла. Но на ее знаниях и на ее доносах, мы можем немного переиграть их, подставить или же убрать. Не думаю, что черный маг тебе сейчас по силам. Я тоже так не думаю. Однако, мне ничего не мешает открыться Марте и взять ее особенности на себя. Мое заявление заставило Наташу закричать. Не смей. Это лишь в худшем случае, поправил сам себя. Однако, есть проблемы и немного другого характера. При упоминании Юрия Прудникова, моего бывшего лучшего друга из другого мира, глаза Наташи расширялись по степени и продолжительности всех речей. Но и она пришла к тому, что, скорее всего, Алексей Вольфович и он – одно лицо, одна личность. Возможно, он завязан с этим Арсением. Дим, если это так, то хрена с два мы поймаем Алексея, или, как его там, а также, в Финляндии сейчас Быков. Боюсь, что и с ним не все так чисто. Остается только узнать, кто тебе посылал анонимные письма, и не те, что от твоего отца. Тут я позволил себе выругаться. Она опять меня просканировала. Причем, тайну отца я держал в себе за барьером, который научился выстраивать с помощью Марты и ее дару. Но тут, дал слабину. Наташа заметила, как я напрягся, но успокоила очередным поцелуем. При этом, она весьма вульгарно вытянулась на столе, пытаясь перелезть через него, и ровно в этот момент в дверь постучали. Прикрывая задницу на скорую руку, она перевернулась, уселась, закинув ногу на ногу, и в следующий миг я пробормотал: «Войдите». Статный мужчина лет 45, с тонким намеком на седину и весьма выразительными очками в черепаховой оправе открыл дверь и зашел в мой кабинет. Его строгий, коричневый костюм был мокрым от снега, а зонт, который, видимо, не спас его от пурги, оставлял своим кончиком мокрый след на новом ковре. «Дмитрий Юрьевич, здравствуйте!» Хрипловатый голос принадлежал моему гостю из Твери. «Правда, я думал, что встречу человека, похожего на Варну, с легкой ноткой безумия ученого, но как показала практика, нет, он был под стать советским ученым, со своей строгостью и, где-то, нелепостью. Разговор вышел весьма полезным в обе стороны, и я заключил впервые в своей жизни межгородской контракт, в котором видел одни лишь плюсы. Правда, мужик так и не узнал, для чего мне его разработки и почему я так щедро все оплачиваю. И пришедшая под конец разговора Альбина принесла мне весьма неприятные новости. Глава 4. С мужиком разговор пошел, не то, чтобы, продуктивно сверх ожиданий. Помимо того, что отныне у нас крупный контракт, который прикрывается налоговой, официально прозрачен и чист, так теперь у меня появился второй ученый. И как, спросите вы, а все просто. Варна требовала выпустить ее, и мне пришлось пойти ей на уступки. Вышел из кабинета, зашел в закуток и достал ее. По возвращении не прошло и 5 минут, как эти двое спелись. Сам Тверской был слабоватым магом, но вполне с интересной специальностью, разработчик. И в свои разработки он действительно вкладывал душу, то и дело создавая какое-нибудь новшество. А вот вариант Варны, который, конечно, она озвучила с моего разрешения, казалось, сбил с него всю спесь. Он действительно почувствовал себя глупым, когда она заявила, что есть средства и возможности, чтобы создать оболочку макро, некую коробку, в котором будет заключена вся его сила. Почему я дал добро на эту идею? А все потому, что Варна целенаправленно призналась, что не знает, как ей сделать управление роботом и одновременно питание. Но все было слишком жестко. На мой вкус, мы остаток вечера провели в беседе и заверили Антона Валерьевича о том, что, если он действительно сможет помочь создать такую коробку, он увидит наше творение. Ты считаешь, что мы правильно все сделали? Я и Наташа ехали в сторону ее дома, все же это можно приравнять к тому, что еще один человек узнает тайну. Судя по безумию в его глазах, это то, к чему он всю жизнь стремится. А если у тебя действительно получится впихнуть душу убитого тобой врага в робота, чтобы он стал автономным, повесить ему ограничители, то, Дим, это такой прорыв в технологиях. Понимаешь? Понимаю. Но это только в коммерческих целях. Пускай добывают макры, и не более, но в военной инфраструктуре. Я обернулся на девушку и в очередной раз покачал головой. Ответ мой, она знала, никакой военной промышленности. Я не буду спонсировать и создавать предметы с использованием моих макров для ведения войны или убийства других людей и магов. До ее дома мы проехали в абсолютной тишине. На прощание мы долго не разлипались на крыльце, и в конечном итоге, я в очередной раз отказал войти. Еще не время, поцеловал на прощание, поправил шарф и сел обратно в машину. Утро выдалось отвратным, если не учитывать момент того, что на кухне творился какой-то лютый трындец, не считая шума и криков. У меня в комнате треснуло стекло от первых заморозков. Дубак был слишком чувственным для меня и моей и без того плохо отапливаемой комнаты, озябнув до такой степени, что с бормотанием пули вылетел в душевую комнату. Я искренне и достойно матерился, выпуская пар в воду. Не помню, правда, откуда я знаю или же слышал, что весь негатив нужно выпускать в воду, но именно этим я и занимался, до тех пор, пока в душевой не стало на одного человека больше. Но к несчастью Альбины, которой я вообще не касался и относился посредственно, она попала под горячую руку. Пришлось извиняться за общим завтраком, а также выслушивать спор между приехавшей Жанной и Еленой, которые как кошка с собакой сцепились из-за хрен пойми чего. До меня доносились лишь обрывки фраз, когда они шипели друг на друга. Уловив на себе вопросительный взгляд старика, понял, что он тоже ни хрена не понял. Но на этом все не закончилось. Как только яичница была проглочена, а я собран в академию, как-никак, понедельник день тяжелый, в дверь постучал Василий, который одними жестами сообщил, мол, машина не заводится. «Но ты же приехал», в ответ кивок, и заглушил, в ответ кивок. Не сказать, что он блистал умом, но с учетом того, что при -5 здесь машину дохнут, я бы на его месте этой хренотенью, как заглушить в целях экономии, не занимался. Пришлось идти и колдовать. А это, да, я умел. Закутавшись в шарф и с некоторой иронией во взгляде, глянул на Альбину, и мы, втроем, поплелись открывать капот. На счастье, Василия, и на счастье, пожалуй, мое, я увидел утечку энергии тепла в моторе, и чуть подправил ее, после чего мотор заработал как часики. Восторгов в лице водителя было много, а я же, просто выполнил то, что заточил до идеала управления энергией. В целом, путь до Академии прошел без происшествий, и уже там, все пошло не так, как хотелось бы. Нет, конечно же, я всячески избегал конфликтов по сей день, но на этот раз, группа студентов из Новгородской магической академии вели себя весьма вызывающе в общей столовой. Я, в компании изнуренной тренировками Воробьевой, приперся на обед после третьей поры, и сказать, что мы были только по внешнему виду, замученными, значит, не сказать ничего. Началось все с малого. Один из студентов, по случайному совпадению мой будущий противник, позволял себе весьма колкие выражения в мой адрес. На конфликт я не шел до победного, но, когда эта тонкая грань была нарушена, и мое нутро полезло наружу, начался настоящий ад. И нет, я не был участником этого движения. За последнее время, я немного сплотился со студентами курса Альбины, которые весьма лестно отзывались о моих поединках. Да, определенно, я был сильнее каждого из них, только учитывая две моих активные специализации и одну, тайную. И именно они встали на защиту моего имени, устроив потасовку. Я лишь участвовал из-под тишка, то и дело помогая прыщавому Антошке вырубать очередного соперника. При общем количестве дерущихся, 2 против 6, Альбина и этот самый Антошка размотали всех, в том числе и мою будущую жертву, с кем мне придется столкнуться завтра утром. Все это время, пока они дрались, я вытягивал из каждого ману, а точнее, энергию, в огромных масштабах. Это не могло было быть незамечено студентами Новгорода, однако, найти причину этого они бы не смогли. Разнимал всех ректор, своим громогласным голосом. Также отметить заслуги наших, он не мог, но гордость в его глазах читалась. Альбина, понимая, за счет чего она выиграла, лишь коротко кивнула головой, что заметила Катя. Что, парочка поссорилась, съязвила она, поворачиваясь в свою тарелку. Типун тебе на язык, Кать, парировал я, между нами ничего нет и быть не может. Запомни это наконец, я не вводил ее в курс событий, и также, не собирался этого делать в будущем. Все же, судьбу Альбины решает лишь случай, как и нахождение ее личности в моем обществе. Продолжилось послеобеденное время на разборе полетов, где я был вызван в роли жертвы. Никогда не любил, чтобы меня отчитывали, но мамзелькина решила, что все беды из-за меня. Мол, натравил старшекурсников на беззащитных первокурсников Новгорода. Сама она, конечно, в свои же слова не верила, но показательную порку решили начать с меня. Извиняться я не стал, а некоему Борису сообщил, что завтра на поединке уже разберемся, кто прав, а кто нет. Последнее занятие прошло весьма дружелюбно. Мамзелькина, понимая, что я затаил небольшую обиду, разбирала мой последний бой, всячески приукрашала мою значимость, мою ловкость и мой интеллект. Попытка была засчитана, однако, не любил я все это. Но в конце занятия она все же остановила меня у самого выхода. Воронцов, задержись на 5 минут. Коротко кивнул Кате в знак «до завтра», развернулся и приблизился к старухе за трибуной. Она тяжело дышала и смотрела своим мутным глазом куда-то через меня, но вскоре заговорила. Завтрашний поединок пройдет на 2-м слое изнанки. Я не сразу понял суть проблемы, а когда она повторила это еще раз, почему на 2-м, на 1-м же дрались. Более того, поединок будет на городской арене, а не у нас. Почему? В ее лице невозможно было прочитать самомнение, горечь или что-то еще, но вот по интонации она определенно была взволнована. Суть была в следующем. Инквизитор, который до этого открывал врата на 1-й уровень, сегодня, буквально 3 часа назад, был убит. Тело было обнаружено сегодня днем в молельне, со следами черной слизи в глазницах и еще теплой кровью. Проблема не только в том, что у него единственного в нашем городе есть разрешение открывать проходы в стенах академии, а в том, что повторяется история Маргариты Вертихвостиковой. Не знаю, правда, с чего власти решили, что почерк тот же, но все же. Так, у Марго же тоже была черная слизь. Она была сама этим магом, а это... Я немного разочарованно покачал головой. Нет, мамзелькина определенно не в курсе всех событий, и мне нужно контролировать то, что я говорю, чтобы не сболтнуть лишнего. Итог был один, 1/8 финала в любом случае проводит на более серьезном уровне изнанки, но теперь это будут не стены Академии, где арена была подготовлена, а городская. А это означало только одно, будет слишком много зрителей. Чего бы я, ой, как не хотел. Одно дело, проворачивать свои фокусы на глазах у других студентов и на глазах преподавателей, которые следят лишь за правилами и безопасностью. Другое дело, когда это происходит перед другими людьми. А я был более чем уверен, что за боем придут не просто граждане, а боевые маги и прочие. С каждой минутой ситуация давила все сильнее и сильнее. В конечном итоге, когда Мамзелькина закончила, передала мне листок с адресом арены и пожелала удачи, я пулей спустился по лестнице, и под грустный взгляд Василия пробормотал: «Домой, скажи, Дим», старик в привычной манере дымил своей трубкой, заставляя меня откашливаться. В последнее время он перешел на какую-то еловую дрянь с примесью табака. С одной стороны, он был доволен. Качество хорошее, не то что раньше. С другой стороны, запах в его кабинете стал невыносимым. И лишь после того, как я с силой, но отворил замерзшую форточку, смог продолжить разговор. «Ты боишься итогов боя?» Я пожал плечами. «Ну, говори смысл твоего молчания». «Честно, дед, я поежился от холодного воздуха, мне начхать на эту арену, начхать на противников и то, что бой будет не в родных стенах. Тут важную роль играет другой фактор. После событий сегодня в столовой, я просто не могу ему проиграть. Не хочу, вот хоть убей. Почему? Он тебя задел как-то? Помимо того, что он прошелся грязным языком по фамильному древу, за что в нашем мире голову оторвать могли, он побежал жаловаться на нас. Ты прикинь, он ребенок, как и ты, но я-то нет, а ведешь себя, как ребенок. Боишься ему проиграть, или боишься силу свою показать? Он не смог угадать. Совершенно. Чисто из принципа я буду его долбить до посинения. Меня пугает иное, арена городская. Михалыч, было, попытался меня перебить, но я поднял руку, мол, не перебивай. Дело не в родных стенах, а в зрителях. Кто знает, что там за маг будет и как он будет следить за поединком. Не дай бог, появится кто-то из сканеров или что еще похуже, и увидит, что я пользуюсь двумя силами, а не одной. Так, а в чем проблема с магией ветра? Мне порою казалось, что он слышит меня в полоборота. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Повторять ему историю ворона я не стал. Тонко намекнул, что родового бога уже давно не видел и не слышал, и то, что я просто застрял на уровне и не развиваюсь по цепочке ворона. Да, способности Варны, пожалуй, отточены в идеале для второго уровня, и до третьего, мне осталась лишь крупица, которую я собирался добить сегодня после разговора, нырнув в очередной раз наизнанку в поисках сильных монстров. Но, однако, как мне пользоваться ею, если в заявке я маг ветра? Как скрыть это от остальных? Опять устраивать клоунаду и спецэффекты? Понятное дело, лох не мамонт, но найдется же маг и поумнее, который сможет сложить 2 и 2, и схватить меня за задницу. И что ты думаешь делать дальше? Противник сильный, понятия не имею, сухо добавил я, вставая с дивана. Старик все же не закончил. В его руках появился конверт без надписи и маркировки. Означало это либо отца, Быкова может, и того тайного помощника. Конверт раскрыл в своей комнате под светом тусклой лампы, перед этим, выпустив Варну на волю. Девица, а точнее, богиня тут же вынырнула из комнаты к Елене, с кем у нее были весьма теплые отношения. Я же остался в долгожданной тишине, не слыша чьих-либо голосов в голове.